Мы сегодня еще раз имеем полное право и возможность благодарить нашего Господа за то, что Господь позволил нам собраться на этом месте, чтобы слушать Слово Господне, которое является для нашей жизни светильником, мечом, молотом, разбивающим скалы. И я думаю, что сегодня очень трудно перечислить, каким образом Господь сравнивает и с чем свое святое и божественное Слово. Поэтому в сегодняшний день очень хочется, чтобы Господь что-то добавил в наше сердце, чтобы мы еще более могли ясно видеть путь наш. Я не раз это говорил, и сегодня еще раз повторю, что в этом слове, которое мы держим в своих руках, есть ответы на все вопросы. И их иногда мы не находим только потому, что не всегда его понимаем глубоко, и не всегда видим, где лежат эти ответы. Но я позволю сегодня себе еще раз напомнить и вам, что мы живем в такое благословенное время, которое в отношении благовестия, в отношении Слова Божия, в отношении Библии, Евангелия, его можно только сравнить с тем временем, которое называют золотым веком Израиля, веком Соломона. Вы помните это место Писания, которое говорит, что Соломон сделал серебро, золото, камни драгоценные и драгоценные дерева равноценным простым камням, золото с серебром. А говорит, кедры ливанские, по-видимому, и в то время это было дорогое дерево. Они равнялись в то время по ценности, по их изобилию, сикоморам, которые росли на низких местах, то есть тем деревьям, которые никакой ценности не имели. И вот с этой точки зрения, и в отношении свободы, чтобы слушать Слово Господне, и в отношении Библии, Евангелия, самых различных форматов, действительно, Господь это сделал так. И тем не менее, несмотря на обилие этого слова, я думаю, что никто из нас не потерял в своем разуме той истины, что это великая ценность Божия. И то, что Господь ее дал нам в изобилии, за это благодарение Богу. Может быть, когда-то с материальной точки зрения люди жили лучше, но не думаю, что лучше. Все-таки мы сегодня не страдаем от недостатка хлеба, от недостатка одежды, как бы там, каким образом, каким способом, но мы имеем все. Но в отношении Слова Божия наше время очень резко и в положительную сторону отличается от тех времен, когда мы искали Библию, искали Евангелие. Я сам помню такое маленькое Евангелие, помните, карманного формата, Библия. В то время я получал 70 рублей в месяц и где-то по большому блату за 50 рублей купил ее. То сегодня мы действительно можем благодарить Бога за то, что мы сегодня имеем это изобилие. Но очень хотелось бы, и это самое главное, чтобы не только на наших столах это было слово, но чтобы было в разуме и в сердце. Я не раз говорю, у меня есть Библия, не одна Библия, но то, что я не знаю, что у меня в голове нет и в сердце, это не мое. Я им просто не могу пользоваться. Да, оно есть, оно для кого-то есть, кто-то его читает, кто-то им пользуется. А я не могу, потому что я не помню, где оно. Для меня, может быть, какое-то место Писания совершенно новое. А вот то, чем я могу пользоваться в любое время, это есть мое, да, это моя Библия. И я хотел бы, чтобы эта Библия, вот такая, как я имел в виду, когда говорил, чтобы она была в нашем сердце. Тогда мы в любое время, независимо от обстановки, сможем ею воспользоваться. А если только написано, но не знаю или не понимаю. И даже иногда говорят, а что, это разве так написано? Вы, наверное, встречали таких людей? Они вообще ни разу не слышали, что так написано. Ты если даже не знаешь, что так написано есть, то как ты можешь им пользоваться? Другое дело, когда знаем, написано, но не совсем понимаем, как понимать это или что это значит. Это один вопрос. А когда вообще говорит, это что, так написано? Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день Господь что-то вложил в наш разум и в наше сердце, чтобы с сегодняшнего дня наша Библия которое в сердце лежит, было более полное. Я хочу напомнить, что мы в прошлый раз вели разбор слова или тема была, застрали свое внимание, что благодать Божия может быть тщетно принята. Вы помните, очень долго говорили. И рассуждали причины, почему благодать Божия и может быть тщетно принята. И мы увидели, что есть нечто в сердце, что мешает этой благодати учить нас и владеть нами. И я сегодня не буду очень долго обращать внимание на прошлый разбор, но я просто прочитаю дальше, я это уже читал, но сегодня после такой полной информации, каким образом может получиться так, что благодать Божия будет тщетно принята, то я сегодня конкретно привяжу по следующему тексту, который я уже раз читал, но теперь еще раз прочитаю. И, пожалуй, начну со второго стиха 6 главы 2 послания к Коринфянам. Первый стих говорит: мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нещетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. То есть Господь напоминает о том, что обращайте внимание на теперь. Потому что то, что было, уже прошло. То, что будет, оно еще не пришло. А в настоящее время, вот теперь лето бы приятное, вот теперь день спасения. Я напомню одну истину, которая Богу присуща. Он говорил: «Я есмь». То есть Бог существует вне времени. Это у нас есть прошлое время, и у нас есть будущее время. А Он существует вне времени. «Я есмь». У Него только настоящее время, которое Он делает. И вы знаете, на что я обращу внимание? Вот сегодняшнее время очень важно нам использовать. Сегодня я есть. Что я сегодня делаю? И здесь подчеркивает эта истина. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. И если сегодня в нашей жизни мы уже имеем прошлое время, то мы уже его не вернем. Оно уже ушло. И что мы сумели взять, взяли. Что не взяли, оно уже ушло. И есть еще будущее время. Но самое главное настоящее, что я сегодня делаю. Это очень важное время. Вот эти минуты, когда мы перед Господом. Вот теперь. Вы знаете, почему оно важно? Потому что вот это теперь, оно отправляет время будущее у прошлое. Вот это как все равно лезвие бритвы. Вот знаете, ну сколько минут мы же еще не в собрании? 25 минут. Это настоящее время. Но уже 25 минут мы отняли от будущего и отправили в прошлое. А вот чем мы обогатились в это время, то уже, наверное, прошлого не поменяешь. А для будущего мы имеем богатство. Вот почему важно. Вот теперь. Не то, что было, и не то, что будет. Потому что в некотором смысле наше будущее время зависит от настоящего. Примем мы сегодня Слово Божие так, как надо. Хотели бы мы или не хотели бы. Минута за минутой, часы за часами мы отправляем в прошлое время. Мы даже об этом не думаем, что мы уже вот с 7 часов кусок времени отправили в прошлое. Но мы благодарим Бога за то, что мы молились. И Бог в это настоящее время, которое мы использовали, Он готовит для нас будущее, за что благодарение Богу. Поэтому я хотел бы, чтобы это время, когда я есмь, мы их использовали так, как должно, чтобы обогатиться Словом Божиим. И вот что говорил апостол Павел впоследствии. Третьим стихом Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения. Он имел в виду, что если я, Павел, как служитель, что-то буду делать так, чтобы порицаемо было служение, то для кого-то благодать Божия, которую он принял, усомнится, и она окажется напрасной. Да что, смотри, так это и Павел, ну, вот так вот делает, так, а что мне тогда делать? Или если на Павла нет надежды, то на кого-то да надеяться. И он это хорошо понимал. И он знал, что в настоящее время, что вот теперь я должен быть служителем таким, каким надо. Значит, мы не всегда хотим вот теперь быть такими. Мы очень часто откладываем на будущее. На прошлое уже не отложишь ничего, оно уже прошло. Но завтра, завтра, завтра. И так продолжается годами. И вот это завтра почему-то не наступает. Потому что завтра надо готовить сегодня. Вот если сегодня решишь покаяться, то завтра будет другим уже. А если завтра будешь ожидать, что будешь каяться и менять что-то, то оно может не наступить никогда, его не будет этого завтра. Во-первых, мы не властны над временем. Время сегодня отсчитывает времена и старит нас. И мы не знаем, будет ли завтра для нас. Но мы знаем, что сегодня есть сегодня. И если его используют так, как надо, если принимаю благодать Божию и подчиняюсь ей, то у меня есть будущее. Если не делаю, то у меня будущего нету. Я живу, у меня есть день, который Бог назначил, когда я умру, или еще что-то будет, или воскресит Господь, и я отнимаю от этого будущего, хочу или не хочу. И как я сегодня поступаю? Думаю ли только о себе, или думаю и о других, зависит будущее и мое. И, к сожалению, в одних случаях к радости, а в других случаях, к сожалению, и других. Павел это понимал, и он говорил, мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения. Он здесь имел в виду о служении своем речь. Но тем не менее, если люди усомнились в его служении, то он вред нанес и им. И он говорит, для меня это немаловажно. И помните, он неоднократно заявлял, потому что я буду вашей похвалою, а вы будете моею в день пришествия Господа Иисуса Христа. Если через меня вы, как моя похвала, упадете, не дойдете до вечности, то, говорит, и мне будет ущерб, не будет мне похвалы за это. Естественно, он никогда не рвался, чтобы что-то иметь вот такое великое для гордости своей, но он хорошо понимал, что Господь обещал, что и награду даст, и славу даст, и он понимал, он не хотел этого утирать. Поэтому я сегодня хотел бы напомнить, читая дальше 4 стих, вот дальше будет именно перечисляться все, или поступки, или жизненные ситуации, в которые можем оказаться вы, которые могут повлиять на других людей. Вы помните, Священное Писание говорит, если кто соблазнит одного из малых сих, то лучше бы ему что сделали? Помните, мельничный жернов на шею и потопили. Оказывается, если кто соблазнит кого, живя своей жизнью сегодня, так или иначе, мы хотим или не хотим, захватываем и кого-то. И Писание говорит, если вот так, значит, соблазнил. Что такое соблазнил? Отпал, упал, уже не стал жить поистине. Потому что где-то разум был поврежден, уже стал думать по-другому, соблазнился. И 4 стих говорит так, но во всем являем себя, как служители Божии, И здесь перечисляется, в каких ситуациях приходится трудиться служителю Божию. Вы можете сказать тогда, а вообще-то можно и не читать всем. Потому что здесь, ну кого мы называем служителем? Ну, те, которые в церковной иерархии какое-то место занимают. Но если смотреть более глубоко, то Писание говорит так. Он всех нас сделал царями и священниками Богу нашему. Помните? Потому что в своей семье вы тоже, каждый из вас, и я в том числе, занимаем соответственный уровень. Если это муж, даже для него свойственно быть священником в семье, никто другой не будет за него это делать, кроме того, что должен накормить семью, и хозяином быть, и отцом, ну и священником придачу. Если сегодня мать, жена, она как церковь котируется, которая воспитывает своих детей под руководством своего священника Иисуса Христа, первого священника. Потому что с этой точки зрения, когда я читаю как служители Божии, то я вполне могу отнести к любому из нас. Мужской ли это пол, женский, сестра, брат, молодой или старый. Но хотим мы или не хотим, но мы являемся вестниками Господа, послы Его на земле. Если назвали, ну как раньше называли, баптист, то хочешь или не хочешь, уже будешь или позорить имя Божие, или прославлять, потому что тебе уже имя такое дали. Все. Но в одних случаях Господу приятно смотреть на нас, в других случаях нет. Когда мы не оправдываем того звания, которое Господь начертал на нас. Но во всем являем себе как служители Божии. Смотрите, и прежде всего в чем? Наверное, этого нам очень сильно не хватает. В великом терпении. В великом терпении. Вот это качество стоит на первом месте. И не один раз, когда Павел говорил о серьезных вещах, о характере людей, он всегда очень часто терпение ставил на первое место. Без терпения ничего не получится. Ни детей не накормишь, которые часто не так просто накормить их, правда? Ни комнату не уберешь, ни суп не сваришь. И не помолишься, и проповедь не подготовишь, ничего не сделаешь без терпения. Но это то, что самое простое кажется. А ведь, допустим, есть некоторые другие вещи, которые больше терпения требуют. И что бы мы ни начали делать, каким бы вопросом ни занялись, без терпения ничего не получится. И апостол Павел здесь говорит так. Но во всем являем себе, как служители Божии, в великом терпении. Дальше. В бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот, пожалуйста, вся атмосфера жизни на земле. Если немножко уловили смысл, наверное, по слуху очень трудно, гораздо проще, когда есть раскрыто Слово Божие. И не только слушаешь, но еще и смотришь. Смотрите, сколько здесь много тех обстоятельств трудных, когда нужно терпение. Вот полный перечень. И я не собираюсь его опять перечитывать. Вы сами можете посмотреть. Но насколько далеко непростые ситуации. И для того, чтобы радоваться, то надо быть необыкновенным человеком. Нормальные люди, что я имею в виду нормальные? Люди, которые живут просто в мире, не верующие люди, здравомыслящие, я не имею в виду какие-то, ненормальные люди, которые трезво мыслят, но не спасенные, не верующие, они никогда в этой обстановке радоваться не будут. Оно не способствует радости, они не приводят к радости. Вот от всего этого люди хотят избавиться. Слушайте, еще раз. В бедствиях, в нуждах, в честных обстоятельствах. Кто из людей этого мира радуется в нуждах? Они плачут, у них опускаются руки. Они часто настолько жизнь ставят в тупики, жизнь самоубийством кончают. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в деньях, постах, думаю, им это не присуще. А все остальное, они живут, встречают такие моменты жизненные, и мы тоже. Дальше уже более относится к нам, спасенным людям. Но я обращу внимание вот на что. Наверное, чисто по-человечески нам трудно понять, почему именно Господь ставит нас в такие жизненные ситуации. И обычно раньше, когда проповедовали, то говорили, вот тебе плохо и честно, потому что ты не покаялся. Вот ты покайся, и здоровый будешь, на лучшей машине будешь ездить, будешь есть самое лучшее, обещали так. Но на самом деле Господь никогда такое не обещал. Он говорит, что в мире будете иметь скорбь. Мужайтесь, я победил мир. Почему именно вот так вот? Почему Бог иногда как будто разницы не делает? Кажется, если мы уже покаялись, сбросили греховное бремя, перестали деньги тратить, туда, куда не надо, или еще что-то. Почему именно вот такие скорби приходят? Для того, чтобы нас узнали. Для того, чтобы нас узнали. Я прочитал в 9 стихе такое выражение. Мы неизвестны, но нас узнают. Вот когда мы говорим, мы неизвестны, то есть некоторые точки зрения, между нами и миром разницы нет. У нас же на лбу не написано, что это пятидесятник или баптист. Нас узнают почему? По поведению в трудных обстоятельствах. Вот почему Бог в нашей жизни допускает трудность, показать разницу. И говорит, как служители. Я понимаю, может задать вопрос, хорошо, Бог допускает, но почему Он это допускает? Потому что в мире люди живут в этой беде. Это нормальная жизнь для них. Гонения, ссоры, скандалы, бедствия, суды, темница, обстоятельства тяжелые. А почему? То они грешники, а мы почему так? А чтобы спасти грешника, надо показать, что ты не такой. И если у него опускаются руки, если он не знает, как выйти с обстановки, а потому что он Бога не знает, то Бог тебя в такую же обстановку рядом с ним поставит. И уже от того, как ты себя будешь вести, люди пойдут к Богу или не пойдут. Вы поняли меня, что я говорю? Когда всем хорошо, когда обстановка очень легкая, радости много, то вы знаете, что никто Бога искать не будет, вы это знаете. И мирская мудрость говорит так, когда тревога, тогда что? Тогда это Бога. А когда радость, когда кусок хлеба есть, когда все есть, кто будет искать Бога? И многие люди потому и пришли к Богу, что Бог им создал такую обстановку, что они не могли просто жить свободно и спокойно. Трудности пришли, и они поняли, что их не преодолеть. А вот те люди, которые вы замечали, которые имеют все необходимое, их очень трудно призвать к Богу. Хотя и такие есть, как исключения. А в общем-то тяжелые обстоятельства заставляют искать Бога. Поэтому апостол Павел здесь сказал: мы, как служители, ни в чем никому не ложили притыкания и являли себя как служители. В какой обстановке? А вот именно в такой. И я сегодня не скажу ничего нового, повторю только то старое, что говорил. Когда Бог допускает в моей жизни, в вашей жизни особые трудные обстоятельства, и особенно тогда, когда мы находимся под каким-то давлением людей этого мира, или несправедливость какая-то, или давление какое-то совершенно почвы под собой не имеет никакой. Мы думаем: Господи, ну почему ты так допустил? И одна из причин, чтобы показать разницу между людьми верующими и людьми неверующими. И, может быть, до сегодняшнего дня Бог ничего не может делать в твоей семье, в моей семье. Если наша семья разделенная, часть молится Богу, часть не молится. И если наше поведение как христиан не отличается от поведения той части семьи, которая вообще без Бога, то ничего Бог сделать не может, несмотря на молитвы, несмотря на просьбы. Вы помните одно место Писания? Я эту тему как раз хочу сегодня оттенить. Я не буду проповедовать на тему «Вы соль земли». Есть такая тема. Но я хочу напомнить, что в этой обстановке, в этих трудностях, мы должны быть солью. А соль, если коротко сказать, это наша жизнь по Слову Божию, без всяких компромиссов. Если мы только будем проповедовать и не будем жить настоящей жизнью, мы будем не соответствовать требованию Божию. А требование Божие знаете какое? Вы помните этот текст Писания? «Слово ваше да будет всегда с благодатью и приправлено чем?» И приправлено солью. С благодатью взял Слово Божие. Искренно проповедуешь с благодатью. Но если твоя жизнь не соответствует Слову Божию, оно не приправлено солью, и никто его принимать не будет. Я проводил один пример. Сегодня просто его коротенько повторю. Значит, когда одной из сестер церкви было обличение, что муж пил, а она ему брашку приготовляла. И Господь сказал, что муж пьет, а ты ему помогаешь. Я уже не помню точно. Она ему могла молиться еще 20 лет. Могла говорить о том, чтобы он не пил. Но если она сама готовит ему брашку, то он никогда не откажется. И это слово пока еще не имеет силы. Оно не приправлено солью. И поэтому для апостола Павла его поведение, оно очень много значило. Его слово было с благодатью и приправлено солью. Никто не мог сказать, что: Павел, ты говорить-то говоришь, а делать-то ты не делаешь. Вот эти две стороны как раз-то я сегодня и оттеняю здесь. И, может быть, до сегодняшнего дня где-то в наших домах нет того нужного порядка, хотя мы знаем Слово Божие, хотя мы им пользуемся, и это слово благодати, но если оно не приправлено солью, об этом очень много в Библии написано. Говорит: всякое приношение твое хлебное соли чем? Солью. И всякий, говорит, солью осолится. И всякая жертва чем? Солью осолится. То вот как раз, когда я здесь говорю о поведении, это как раз и есть соль. Благодать Божия потребовала, дала свои стандарты, показал, какой обстановке разницу Господь показывает. А разницу Господь показывает в тяжелой обстановке. И я все перечитал. Где? А вот почему, сколько мы не будем жить, будут коротенькие передышки. Бог их будет давать для того, чтобы мы могли восстановиться. Но нам придется идти вот по этим честным, мрачным местам постоянно. Чтобы спасать людей этого мира. А люди мира, вы знаете, они погрызают в беззакониях, в разврате и так далее. И нам надо жить среди них, но чтобы они жили своей жизнью. А я не имею права жить так, как они живут. А я должен жить своей. И под ударами, и в темницах, и в изгнании, и так далее. Я не имею права поменять свое лицо. Иначе я ничего не смогу сделать. Это будет напрасно. И Павел говорит, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях. Ну, здесь уже начинается, когда начинается бдение, постах. Бдение – это ночная молитва. Может быть, кто-то понимал как-то по-другому. Бдение – это ночная молитва. Это когда одни люди отправляются спать, а вы собираетесь вместе или бодрствуете. Молитесь, когда в бдениях, в постах. Это тоже, но это уже больше касается нас, верующих людей. Потому что, вот, если ты постишься, то что? То не показывай всем кругом, что ты постишься. А наоборот, сделай все по возможности, чтобы никто даже не знал, что ты постишься. Здесь уже другой порядок. А уже когда я первые его эти требования читал, то они относятся к тому, чтобы все было видно. И Писание, помните, что говорит? Когда никто, зажегший свечу, не ставит ее в потаенное место, а на подсвечнике, чтобы люди видели свет. И я не раз повторяю, живем мы в городе Барановичи, это наш подсвечник. И мы не отвечаем за Минск, мы не отвечаем за Новогрудок. Но, в общем, частично я имею в виду. А мы отвечаем за свой город. Живем мы в семье. Это и есть наш подсвечник. Чуть-чуть более маленький, не такой большой, как весь город. Но это подсвечник. И для того свеча и ставится на подсвечнике, чтобы светило всем в доме. А светить приходится, когда надо светить. Когда темно, правда? Когда светло, никакая свеча не нужна. И потом нам всегда придется быть в темном месте. А иначе мы тогда не нужны. А зачем мы нужны? Если все кругом светло. Поэтому темные места, тяжелые обстоятельства, трудности и проблемы. Это место для света, для свечи, для соли, ну и так далее. И сами можете пройти по некоторым текстом Писания, которым Господь называет нас, христиан, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. И где-то должно проявляться чистота. Но прежде всего я начну в бдениях и в постах. Вы знаете, если не быть в бдениях, постах и в молитве, то никогда не будем себя вести как служители вот этой трудной обстановки, которую я перечислил. Может быть, я немножко надоем вам, но еще раз перечислю. Смотрите, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в честных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах. А дальше уже идет в бдениях, постах. Это нормы нашего поведения, чтобы светить в этих честных местах, под ударами, в трудах. И как должно жить? Находишься ты под ударами, в темнице, в изгнании, в труде, в чистоте должен стоять. Ну, как ты хочешь, но в чистоте надо быть. Следующее, в благоразумии. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах должен сохранять благоразумие. Ну, согласитесь, что это не так просто. Иногда у людей мысли путаются. Они вообще не знают, как правильно рассудить, что и что делать надо. У великодушие под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах. И имей великую душу. Знаешь, что такое великодушное? Это прощающее, это умешающее, это не обижающееся. Первое я читаю, опять повторяю. Места честные. Второе, как надо жить в этих честных местах. Никакого послабления, никакого, что я не мог, было трудно. Никаких вопросов не стоит. Описание говорит так. Если ты в день бедствия твоего оказался слабым, то что? То бедная сила твоя, вот и все. Ты не должен был быть там слабым. Но если был слабым, то ты не потому, что ты должен быть слабым. Бедная сила твоя, что-то не добрал где-то. Наверное, как те пять немудрых, наверное, в светильниках масла не было, помните? Стали светильники гаснуть. А что такое гореть? Гореть – это жизнь. Это не только, это дело. Свет, тепло. И в этих печи стали светильники гаснуть. Они уже не могли вот жить чисто и быть великодушными в такой трудной обстановке. В благости, в Духе Святом. Вот, наверное, это одно из условий, при котором можно жить вот так, в чистоте, благоразумии, благодушии, в темницах, в изгнаниях, под ударами, только сокрывшись в Духе Святом. Без этой силы Божьей просто невозможно жить так, как написано. В нелицемерной любви. Вы знаете, а, наверное, не просто любить нелицемерно, когда тебя бьют. Может быть, легче делать вид, что все равно люблю. Вы, наверное, в своих домах, но я не говорю, что вы лицемерите. Когда мужья гоняют, когда избивают, когда жены не слушают. Наверное, вы говорите, что любите, но, наверное, не всегда это так. Но, наверное, не всегда так. Иногда вот в сердце что-то другое совсем есть. Но, говорят, надо поддерживать форму. Но вот здесь Господь говорит, именно тогда будет действие Духа Святого полноценное для исправления человека, из-за которого под ударами находится, когда будет нелицемерная любовь. А это, наверное, не так просто. И без Духа Святого практически это невозможно сделать. Не тот уровень и не та глубина вот тех чувств, которые мы имеем по-человечески. В нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. Я обращаю внимание на оружие правды в правой и левой руке. Это то, что я говорил раньше. Дела наши и поступки. Писание говорит так, что говорит истину, и делает правду, то вот здесь как раз идет речь о том, делает правду, то есть поступает по Писанию, независимо от той обстановки, которая его окружает. И притом и в правой, и в левой руке. Здесь нет, что одна рука одно, а другая рука другое. На какую бы руку ни посмотрел, правую или левую, в ней оружие правды. То есть поступки, которые соделаны по Слову Божию и направлены ко благу человеку. Это сильное оружие. И очень многих людей и христиан оценивают или оценили не по тому, что они говорили, а по их жизни. Хоронят очень часто. Вообще-то, когда похороны, то обычно о всех людях говорят хорошо. Не принято говорить плохо. Человек ушел, так сказать, с земли нашей. Но, тем не менее, да, действительно, когда человек жил благочестивой жизнью, этим оружием правды были заполнены правая и левая рука, то люди долго вспоминают и жалеют. Он оставил след делами своими. Конечно, его дела, они сопровождались проповедью Евангелия. Если мы делаем доброе дело, и люди не знают, что мы делаем во имя Иисуса Христа, мы их никогда не спасем. Вот еще одна сторона. Доброе дело, оно тогда имеет силу для спасения, когда люди знают, что это мы делаем, потому что мы христиане и во имя Господа. Вы можете прослыть на земле очень хорошим человеком, добродушным, дружественным, и никого не спасти за всю свою жизнь. По той простой причине, что, делая доброе дело, вы не говорили, во имя чего вы его делаете. Вот почему сегодня люди говорят так: гуманитарку мы готовы принять, мы готовы вас пустить куда угодно, только не проповедуйте о Христе. Они знают, что делают. Вы будьте как все люди добрые, а добрых людей много на земле. И вы будьте такие же, делайте, это надо все, это все хорошо, но о Христе ни слова, вот это мы вам запрещаем. Но если так делать, тогда для чего? Тогда для чего? Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня на это обратили внимание. В слове истины, в силе Божией и с оружием правды. Вот одно оружие правды, я назвал это дело, потому что так написано. Без слова истины и без силы Божией оно не придет никого ко спасению. А наша сегодня цель, самое главное, чтобы люди получили спасение. И неважно, в какую они церковь пойдут. Спасение, вознесение, новая жизнь. Или еще куда-то в Минск, в Москву. Какая разница? Нам за это деньги не платят. Как некоторые думают. Вот покаял человека и $100 получил или 1000. Уже кто-кто. А мы знаем, что нас за это никто никогда не гладил по головке и не платили деньги. Но мы не можем по-другому делать, потому что мы живем для того, чтобы люди спаслись, потому что мы получили спасение. А не просто для того, чтобы прожить свою жизнь на земле, как другие люди, прослыть хорошими людьми и никого не спасти. Поэтому Павел очень много об этом говорит. Он не мог не говорить о себе как о служителе, как о родовом члене. Но с этой точки зрения, как я уже говорил, что Бог нас всех поставил быть царами и священниками, это должно быть присуще каждому из нас. И нечего удивляться, что день за днем мы попадаем в трудные ситуации. Такая наша судьба. Не бойся, малое стадо, ибо Отец мой благоволил дать вам царство. Так написано, правда? Но это малое стадо. Оно может, если оно соль, а солить очень много. Для того, чтобы что-нибудь посолить, то не надо много соли, надо просто норма, правда, немножко, да? Никогда не сыплем пополам 50 на 50. 50% капусты, полбочки, полбочки соли. Там пару ложек соли, это настолько мало, в основном с тем продуктом, который солим. Поэтому и Богу много не надо. Надо, чтобы мы были соль. И если соль, то мы осолим очень многое. А солить приходится в очень трудных обстоятельствах, которые не способствуют осолению часто. В чести и бесчестии. Тоже очень важно. В чести быть служителем Божиим. И в бесчестии тоже. И одно, и другое опасно. А среднего нет. Или в чести, или в бесчестии. В чести гордость может подойти.